А чуть позже старик с неожиданной яростью обругал ее за езду без фонаря. К 5 часам Шеба промерзла до костей. Она ехала по пустынному городу, выискивая открытое кафе. Нашла в Клеркен-Ноэле обшарпанную забегаловку, где было очень жарко, дымно и шумно от звона посуды. Шеба заказала яичницу с тостами, чашку чая и задумалась, что же ей делать дальше. Надо было возвращаться домой, успокаивать дочь, объясняться с негодующим мужем. Шеба понимала, что семья давно тревожится за нее, но не могла себя заставить. Вернуться домой, не поговорив с Коннелли, хотя бы по телефону, было выше ее сил. Где-то на задворках сознания крепла мысль, что если ей не удастся поговорить с Коннелли этим вечером, то уже не удастся никогда. А потом ее осенило. Надо поехать к дому Коннелли. Понятно, что объявиться на пороге нельзя. Но ведь можно покричать под окошком или бросить камешек, если по-другому не выйдет. План обретал очертания, и у Шебы посветлело на душе. Воодушевленная перспективой встречи с Коннелли, Шеба расплатилась и вышла из кафе. Путь до района Коннелли оказался неблизким. К тому же, добравшись туда, Шеба потеряла еще 30 минут, заплутав в хаосе зданий. Шеба сбилась с ног, пока нашла нужный квартал. Как и в первый раз, она проехала по переулку позади дома, забыв, что окно спальни Коннелли выходит на другую сторону. Пришлось разворачиваться и делать круг. Увидев свет в его комнате, Шеба не сдержала радостного возгласа. Наконец, хоть какой-то проблеск удачи. Шеба постояла, глядя на окно, и мысленно умоляя Коннелли почувствовать ее присутствие. Потом тихонько позвала его. Она побоялась крикнуть слишком громко, и сначала у нее ничего не вышло, голос сорвался. Но Шеба не сдавалась. «Стивен!» — пищала она. «Стивен!» Коннелли не отзывался. Зато в окне соседнего дома дрогнула занавеска, и появилось лицо женщины. Шеба замолкла. Не хватало ей объясняться с соседями. Она поискала глазами какой-нибудь подходящий снаряд, чтобы бросить в стекло, но ничего не нашла. Ни камешка, ни пробки от бутылки. И тогда ей в голову пришла еще одна идея. Нужно позвонить Коннелли из уличного телефона-автомата. Номера Шеба не знала. Из конспирации она прежде вызывала Коннелли только по пейджеру. Но ведь в автомате есть телефон и справочник. А если трубку снимет кто-то из родителей, она назовется его одноклассницей. Шеба удивлялась, как это до сих пор до такого не додумалась. Ближайший телефон не работал. Ей повезло со следующим, напротив винной лавки на Олбани-Уэй. Будка провоняла сырым табаком и мочой, но аппарат был в порядке. Шеба нашла в справочнике телефон семейства Коннелли. Потренировалась немного, изображая школьницу, после чего набрала номер.